Глава 23. Ведьма. Часть 2. Машина тормозит у загородного особняка Мансурова. Коля выходит. Навстречу ему генерал. Разговаривают. Мансуров поглядывает на темные окна. «Эй, пилоты!» — обращаюсь к водителю и бойцу, сидящему рядом с ним. Он не сводит с меня глаз, внимательно следя в зеркало заднего вида. «Мой месседж про неизбежный апокалипсис в вашем царстве вообще-то был для вас. Генерал с Колевым сегодня исчезнут из страны. Вас с собой возьмут? Вряд ли. И весь гнев моей конторы и семьи после моего убийства обрушится на вас. Вы соучастники. Это как минимум пожизненный срок. Установить ваши личности — дело 3-4 часов. Камеры сняли вас в лобовое. Охрана генерала — персонажи, известные нам. Из страны вам не выехать. Внутри страны не спрятаться. Подумайте хорошо». «Над чем подумать?» — оживает один. «Запоминай. Диктую короткий номер. Если захотите иметь мои показания, свои непричастности и статус свидетелей, сообщите с уточнением сведения о похищении капитана Зольникова и мое местонахождение». Переглядываются. «Ага, был у нас уже один такой. Думайте, решайте. Генерал вам больше не защитник, он сам теперь, считай, в бегах. И завтра останетесь вы без крыши, а у ФСБ видео с похищением мертвого капитана Зольникова, где фигурируют ваши витрины. Камера, допросы, статья по ОПГ, убийство сотрудника при исполнении. Очень быстро думайте», — смотрю на Мансурова, свирепеющего от доклада Колева. «Не надо, Андрей», — отрицательно качает головой Варвара. «Пусть все к черту тонут, а найдут нас и так, без их помощи». Вытаскивает из сумки краешек телефона, который я дал ей. «Да, я очень рассчитывал и на это». Стук в окно с нашей стороны. Это Мансуров. Водитель опускает стекло. «Варвара, выйди». Его голос налит металлом. Мне страшно за нее, но на ее лице я не вижу признаков беспокойства, скорее решительность. «Не могу, Рустам. Твой пес приковал меня. Сядь к нам, поговорить хочу». Обходит машину, присаживается ко мне на сиденье напротив ее. Меня игнорирует. Я тоже не рвусь общаться, нам нужно тянуть время. «Рустам», — заглядывает Колев, — «ехать надо. Здесь сейчас все подразделение Альфа будет». «Забери сумки, Игорь, и садись в мою машину, езжай за нами. Вадим», — оборачивается тот, который рядом с водителем, — «пересядь в мою машину». «Рустам Савитович, куда едем?» — поворачивается водитель. Нервничает. «Куда едем?» — вздыхает Рустам. «А поехали-ка на дачу к генералу Феоктистову. Там место тихое, подходящее». Переводит взгляд на Варвару, рассматривает пристально. «Ну, здравствуй, Варенька». «Здравствуй, Рустам». «Похудела, устала. Все будет хорошо, моя маленькая глупая девочка. Уедем сегодня, как я обещал, к морю». «Не поеду я, Рустам. Как ты меня в аэропорту удержишь?» «Не будет аэропорта. Я для нас частный самолет с военного аэродрома организовал. Сейчас вот почистим все, что ты наворотила, дурочка, и поедем туда». Вытягивает у нее из рук сумку, рассматривает, что там, вытряхивает все на сиденье между нами. «Какой телефон у тебя неприглядный, Варенька», — крутит в руках. «Вряд ли стал бы он на тебя настолько экономить, да? Чуйка у него, что ли?» Открывает окно, выкидывает. Следом летит косметичка, расческа. Невесело ухмыльнувшись, выбрасывает и сумочку. «Прости, Варенька», — пересаживается к ней, — «но я посмотрю кое-что». Его пальцы двигаются по ее телу, прощупывая под тканью сюрпризы. Лицо Варвары чуть заметно подрагивает. А я в секунде от того, чтобы зарядить ему ботинком лицо. «Но этого делать нельзя. Нельзя», — уговариваю я себя. Его ладонь скользит под юбку по бедру вверх. Варвара смотрит на меня и ловит тот момент, когда мне сносит крышу. Я оскаливаюсь, и мое движение начинается. Но она резко напрягает спину, накрывая его руку своими. «Не надо, Рустам. Нет на мне ничего. В телефоне был маячок». Разворачивает ее лицо за подбородок к себе. «Зачем, Варенька?» «Не люблю я тебя. Не полюблю я тебя, хоть каким ты будь, ты убийца деда моего, и со мной поступил ты гадко». Теперь его лицо подрагивает. «Гадко? Гадко. Разве я тебя обижал?» «Сказала бы я. Да не хочу, чтобы Андрей в этом разговоре участвовал». «Андрей? Нет больше Андрея, пустое место он, говори». «Нет, Рустам, не торопись насчет него, я выкупить его жизнь хочу». «Что ты мне можешь дать такого, чего я сам у тебя взять не смогу?» «Уважение. Преданность, послушание». «Бесценно. Я подумаю, ты беременна, Варвара?» «Да». «От кого?» «От тебя». «Я же проверю, угрожающе. Если не мой будет, проверяй, твой». Хотя проверишь или нет, большой еще вопрос, Рустам. Захочу и выкину ребенка твоего. Не стану донашивать. Это как договоримся. Как же ты выкинешь? Я за тобой присмотрю. Помнишь, Рустам заскучал и как-то с книгами просил у тебя инструктора по йоге, по пранаяме? Помню. Старик был, Измаил. Хороший был инструктор, квалифицированный. И вот учил он меня техникам дыхательным и на некоторых пояснял, что ни в коем случае нельзя женщинам беременным использовать, так как вызывают они сокращение матки, и... Я понял тебя. Он разглядывает меня внимательно и открыто, очень долго, без комментариев. Не как человек, а как вещь. И я разглядываю его в ответ. Что-то есть в нем неадекватное, фанатичное, маниакальное, да. Чем он хорош, Варенька? Чем тебя взял? У тебя этого нет, Рустам. Потому и говорить не о чем. Я хочу, чтобы он жил. Андрей помог мне, я сейчас хочу помочь ему, он очень много для меня сделал. Я сделал для тебя в 1000 раз больше, почему не ценишь? Ты меня своей заботой насильно кормишь, как гусей откармливают для фуагра. Держат в маленькой клетке, чтобы не двигались, корм заливают принудительно сразу в глотку. А потом режут, когда печень от постоянного перекорма и неподвижности разбухает. Вот и ты так же. Сначала насилуешь заботой, потом режешь лаской своей ненавистной. А он дал то, что мне было нужно, что мне хотелось получить. Женщины не знают, что им нужно. Мужчина должен сам решать. Может быть, в чем-то ты и прав. Андрей за меня решал иногда, и я могла это принимать. Потому что он обо мне заботился, а не о себе, когда делал это. Андрей, морщится он. Не договоримся мы, Варенька, слишком ты его... Нет, Рустам, не люблю. Оценил его заботу, да. Считаю себя ему должной, да. Не ревнуй. В сердце моем все так же пусто. Посмотрим, Варвара. Я понимаю, зачем и что она говорит, но и генерал не идиот. Тормозим у старой дачи Феоктистова.